Хотя шведский посланник Карлсон хлопотал о заключении союза между Турцией и Пруссией, в силу которого Пруссии позволено было бы набирать войска в дунайских княжествах, молдавский господарь Гика был на стороне Карлсона. В сентябре Миролем сообщил Вишнякову, что по французским настояниям визирь принужден был доложить султану о необходимости помочь Швеции по обязательствам союза, если не открытую силу, то по крайней мере деньгами. Султан сильно рассердился на визиря за этот доклад, сказал, что жалеет, что не велел отрубить голову бывшему рейс-ефенди, который был главным виновником этого нелепого союза у Турции и Швеции, обманул его, султана, уверениями, что Швеция такая же великая держава, как и Россия. «Когда я был в войне с Россией, — продолжал султан, — то Швеция была спокойна, а когда Франции понадобилось Россию удержать, то Швеция войну начала. Не хочу и слышать об этом шведском союзе. У меня с Швецией договор такой же, какой со всеми христианскими державами. Не смей мне вперед упоминать об этом деле противным интересам моим и закону, потому что казна моя должна употребляться только в пользу магометанства и подданных моих, а не на субсидии геурам. Нет мне нужды, хотя и пропадут». Вследствие этого Порта отвечала кардиналу Флюри, что она не имеет никакой обязанности помогать Швеции, которая сама объявила войну России, не давшей Турции заранее знать о причинах войны и не требуя добрых услуг для ее предотвращения, что должно сделаться было по договору. Разорвать с Россией султан никак не может, потому что последняя держава не подала ни малейшей причины к неудовольствию. Притом, если бы Турция захотела нарушить мир с Россией, то Франция должна ее от этого удерживать, как поручительница за мир. Стало быть, французское ручательство не годится, когда сама Франция побуждает к нарушению гарантированного ею мира по причине дел своих между христианами, в которые Порта отнюдь мешаться не хочет. Кроме того, находясь накануне войны с Персией, неблагоразумно было бы возбуждать против себя Россию, такую сильную державу, которая четвертую долю своих сил не только защитилась от Швеции, но и совершенно ее низложила. Остальные же силы свои она употребила бы против Порты, вступив в союз с шахом. Причины, объявленные Швецией, не могут произвести не только войны, но даже холодности. Следовательно, Порта должна признать эту войну несправедливую со стороны Швеции и потому не может в нее вмешиваться. На внушение шведского посла, что Швеция начала войну для Порты, отвечать много нечего. Если Швеция так усердствует Порте, то ей следовало начать войну, когда Турция воевала с Россией, а не 2 года спустя после заключения мира. Порта имеет полное право рассердиться на такие внушения, в которых ясно видно неуважение к ней, ибо рассчитывается на ее неразумие и легковерие. И, наконец, если Порта и хотела что-нибудь сделать из уважения к Франции, то теперь уже поздно. Из Персии приходили прежние диковинные вести. Когда резидент Калушкин объявил шаху Надиру о вступлении на престол Елисаветы, тот отвечал, что слышит об этом со всякую приятностью и желает, чтобы держава ее императорского величества вовеки была непоколебима. Что русский престол по закону и по праву крови только ей принадлежал, как дочери Петра Великого, что он давно желал этого события, потому что о добродетелях императрицы он давно знает. В знак своей радости он велел подарить резиденту 1000 рублей и кафтан с кушаком и челмою, студенту Братищеву 300 рублей, толмачу 200. Но после этих учтивостей Надир сейчас же заявил следующие требования. Первое. Чтоб отпустили назначенных для Персии задержанных в Кизляре 200 лошадей, и чтоб дозволено было покупать в России большее число лошадей и верблюдов. Второе. Чтоб прислали ему 9 мореходных судов, из которых 3 были бы вооружены и наполнены артиллерийскими припасами, снабжены матросами и пушкарями, чтоб с их помощью он, шах, мог искоренить своих бунтовщиков, живущих на острове Каспийского моря. Третье. чтобы остальные 7 судов были нагружены хлебом, для закупки которого он пошлет нарочных в Астрахань. Хлеб должен быть доставлен в ближайшие к его лагерю гавани. Лагерь находился по-прежнему около Дербента, и множество персидского войска помирало от стужи и голода, не говоря уже об истребительных битвах с лезгинцами, которые в последней битве едва не захватили в плен самого шаха. Калушкин по-прежнему не пророчил Надиру ничего доброго, кроме окончательного разорения Персии от безумного дагестанского похода, в продолжении которого шах упорствует. Резидент писал, что единственное средство умерить его требования – это двинуть войско к границе и потом не обращать на завоевателя Индии никакого внимания. Угождать Надиру, исполнять его требования, вовсе не согласно с русскими интересами, ибо если суда раз попадут в его руки, то возвратить их будет очень трудно. Пока шахово желание завести на Каспийском море персидский флот продлится, до тех пор русские суда всегда будут находиться в беспокойстве. Персияне всегда будут делать разные происки для получения с них людей и материалов. Калушкин, опасно заболевший от неприятностей, трудов и всякого рода лишений в Персии, жаловался на Остермана, который заставлял его терпеть все это, чтобы не раздражать Надира, тогда как снисхождениями и ласкою с этими варварами ничего сделать нельзя. Все представления резидента, чтобы поступать с Персией смело и решительно, и тем внушать уважение, были презрены Остерманом. Калушкин советовал даже прекратить на несколько времени торговые сношения с Персией и тем усмирить шахову гордость. Пусть персидские купцы ездят в Астрахань, этим русские купцы освободятся от насилий, которые они терпят в Персии. Калушкин умер, но представления его были приняты новым русским правительством. Тем более, что оскорбления, нанесенные русскому консулу Врящи Арапову, убеждали в необходимости переменить ласку на угрозу. Преемник Калушкина, переводчик Братищев, писал в июле, что известие о постоянном движении русских войск к Кизляру испугало Надира, избавило спеси. И Братищев, подобно Калушкину, постоянно писал, что персиян бояться нечего. «Смею рабски донести, что для укрощения такого беспокойного соседа никакой трудности не предвидится. Для завладения всем персидским лагерем нужно 10, много 15 тысяч регулярного войска, да столько же нерегулярного. Множество знатных персиян, даже придворные и ближние евнухи, усердно желают подчиниться России. Дербенцы, горожане и сельские жители, боясь истребления от тирана, денно и нощно просят у Бога избавления, и подчинение России сочтут за великое счастье. Одним словом, во всей Персии едва ли найдется один человек, который бы не имел склонности к русскому подданству».